Попытайтесь узнать, на кого работают в деле с медальоном братья Кондансо. На французскую разведку или на ОАС? Поскольку вам известны почти все детали, вам нетрудно будет иметь успех. Я вам очень советую иметь успех, номер 29. «Слушаюсь», — шепнула в ответ Каролина Диксон, покорно наклонив голову. Все было белым. Стены, кровать, пододеяльник и голова Мориса Ликвеля. Из груды бинтов торчал кончик носа. Кружок радужной оболочки глаза был обращен к Майзелю. Ни движений, ни подергивания. Ликвель неотрывно смотрел на старшего комиссара. «Хочу признаться во всем», — шепотом говорил раненый. «Я убил Эрику Гроллер. Я умираю и хочу во всем признаться». «Рассказывайте, Ликвель, все с самого начала». «Сначала? Я не знаю, когда и как это началось. Может быть, когда я познакомился с Иреной Бинс?» «Да, конечно. Тогда это и началось. А может быть, и раньше?» «Кайльбер. Возможно, началось с Кайльбера». Ликвель, запинаясь, начал рассказ о своей жизни. Майзель терпеливо слушал, почти не прерывая собеседника, выслушивая все отступления и повторы. Постепенно стала вырисовываться такая картина. Интеллигентный молодой человек, не лишенный добродушия, тщеславный. Его манит большая жизнь, появляется жажда денег, приключений. Затем влияние Кайльбера. Моральное падение до роли подручного вымогателя. И, наконец, связь с Иреной Бинс. Медальон, герр-старший комиссар, привел лавину в движение. Он был искрой, от которой все зажглось. Ирену просто было не удержать. С тех пор, как эти двое мужчин, они все время приходили к Лупинусу и требовали медальон. Но, конечно, за деньги, за большие деньги. А Лупинус нуждался в деньгах. Но его жена, жившая в Берлине, врач-окулист, не отдавала медальон. Я не знаю, о чем совещались Ирена и Лупинус. Вдруг она называет мне дату. 18 мая. Говорит, что Лупинус едет в Берлин, чтобы любой ценой добыть медальон. Я должен был следить за ним, перехватить его и отнять медальон. Лупинус меня не знает. Потом Ирена собиралась вместо него начать переговоры с двумя мужчинами. Она сказала, что хочет обделать дело вместе со мной. Я согласился. После этого Морис Ликвель заговорил о своих намерениях. Я согласился, но не имел в виду ничего серьезного, верьте мне. Я собирался поехать в Берлин в один день с Лупинусом, но я не хотел совершать кражу, а тем более убийство. Я просто хотел, наконец, знать больше других. Я хотел понаблюдать. Может быть, мне это пригодится, думал я, что я там увижу или узнаю, как-нибудь пригодится. Для шантажа? Может быть, для того, чтобы шантажировать Лупинуса или Ирену. Возможно, я мог бы продать свои знания Кайльберу, показать ему, что я кое-чего добился. Не знаю. У меня не было точного плана, но в Берлин я поехал. Я спрятался в саду Гроллер. Долго стоял за буковыми деревьями. В доме не было света. Около половины двенадцатого подъехал автомобиль. Вышла фрау Гроллер и пошла в дом. Ирена мне показывала фотографии, поэтому я узнал ее. Я продолжал ждать. В разных комнатах стал загораться свет. Я услышал, как зазвонил телефон, и подумал, что это Лупинус сообщает о приезде. Через некоторое время, уже после полуночи, я вдруг увидел Эрику Грольдер на балконе. Я испугался, что она может меня заметить, но она и не смотрела в сад. На улице в это время было тихо, лишь один раз медленно проехала машина. Я посмотрел ей вслед. Когда снова взглянул на балкон, он был пуст. В окнах не было света, и Лупинус не появлялся. Я забеспокоился. Тут я внезапно увидел на веранде тень. Это была Эрика Гроллер. «Как?» «Это была Эрика Гроллер», — повторил Ликвель более громко, подумав, что старший комиссар не расслышал фамилию. Она постояла, как бы прислушиваясь, затем подошла к двери, снова остановилась, тихо открыла дверь, и тут я увидел медальон. «Где?» Он висел у нее на груди, на цепочке. Он блестел при лунном свете, я сразу узнал его. Потеряв самообладание, я рванулся вперед, втолкнул Эрику Гроллер на веранду и вырвал у нее медальон. В руках у меня оказалась ее сумочка, и я... Майзель затаил дыхание. «Что вы сделали?» — спросил он. Ликваль судорожно сглотнул слюну. «Вдруг она зашаталась?» Вероятно, я ударил ее, она пошатнулась, какая-то ваза упала на пол, раздался треск стула, она застонала. Я нагнулся над ней, почувствовал на ее лице кровь и слизь. Она не дышала. Ликвель, задыхаясь, произнес: «Я не хотел этого, я не убийца, это был несчастный случай, герр-комиссар, несчастный случай, случай». Ликвель приподнялся, откинулся на подушку, снова попытался выпрямиться. Майзель звонком вызвал врача. «Придется сделать перерыв, герр-старший комиссар». «Это так необходимо?» В ушах Иоганнеса Майзеля все еще звучали слова Ликвеля: «Я не убийца». Морис Ликвель не был убийцей Эрики Гроллер. Не мог им быть. Доказательство было неопровержимым. На теле убитой не было никаких следов ранений. Кого убил Ликвель? На ком был медальон Эрики Гроллер? Ее медальон. Майзель уже заглянул в список ценностей фрау Гроллер. Ее медальон лежал в банковском сейфе вместе с другими драгоценностями. Таким образом, Ликвель, очевидно, ошибся. Или же... У Майзеля мелькнула странная, граничащая со смелостью мысль. Врач кивнул старшему комиссару, и тот вернулся на место. Майзель кивнул, и Ликвель стал продолжать. «Я спасся бегством. Побежал по саду, перелез через забор. Подошел троллейбус, я поехал на вокзал, оттуда в Гамбург. А медальон? Он был у меня. Сумочка тоже? Сумочка? Да. Что же было с сумочкой? Ха. Думаю, что я выбросил ее уже в саду. Что потом?» Морис Ликвель рассказал, как переменил квартиру, как жил у вдовы Куперфольд, не имея средств на содержание у Ирены Бинс. «Я отдал ей медальон, боялся оставить его у себя. Но странное дело, все было спокойно. Гамбургские газеты мало писали об убийстве, обо мне ничего не писали, и медальон не упоминался. Но я прочитал, что Гроллер была отравлена. Это укрепило мои силы. Может быть, — думал я, — она умерла не от моего удара, а от яда. У меня появилась надежда. Что стало с медальоном?» Иоганнес Майзель услышал о намерениях Ирены Бинц. Леквель рассказал о первой встрече Ирены Бинс с доктором Кайльбером в ночном баре у заставы.